to wskażę. To sportę ją, chodzę, ja nie uzieram do siuli, ja chcę to wskazać. No i z mojej informacji z kadolem nie tonię, bo w miejscu nie wykaz, to same rozruszenie. My to sportę ją, no na uszeniu to już tak. Мы стали мужчины, мы приняты в приличных домах. Я больше не пишу сомнительных текстов, чтобы вызвать смятение в умах. На всяких телевизорных престольных вещь сможем ставить там, а сможем ставить то, что в игре наверняка, чтобы не там. Что видно мне в игре наверняка, что-то не назад, что приятно двигать нами, как на доске, оставить нас брат и заряд, но и подвале наши цели, оставить свет на этом доске. Сидя на красивом холме, видишь ли ты то, что видно мне, в игре наверняка, что-то не так. Ow.